Глава 9. Тихая ночь. Не обращая внимания на тихую истерику Джона, я методично и тщательно осматривал тела, бросая в бездонную сумку Шаора все, что представляло хоть какую-то ценность. Не забывая при этом проконтролировать каждого из них моим системным мечом. Полностью доверить эту работу своей наложнице было бы глупо. Внимание! Вы получили 12 ОС, 154 из 180. Добиваю последнего из приближенных главаря банды. Для обычных бандитов у них оказались неплохие уровни. Четверо даже были 6-го, а остальные обладали 4-ми и 3-ми. Как я и предполагал, если бы у Шаора не было покровителя среди аристократов, то стражники города уже давно казнили этих гоблинов за бесконтрольное поднятие уровней. Потому как, судя по возрасту, некоторых бойцов им просто физически негде было поднять свои уровни, кроме как нарушив основной закон нашего лорда. Скорее всего, главарь этой банды разрешал своим подчиненным иногда добивать неугодных ему гоблинов своим системным оружием. Хотя, о чем тут можно говорить, если у никчемного главаря разбойников оказалось во владении системное оружие, которое стоит даже на черном рынке баснословное количество ОС. И единственный реальный вариант приобретения подобного артефакта системы для обычного рядового гоблина, не состоящего в армии лорда, заключался в том, что кто-то из благородных его просто вручил в обмен на личную службу. Потому как некоторые дела иногда нужно исполнять руками именно подобных отбросов. И вот теперь этот аристократ пусть кусает локти, потому что нужно лучше следить за своими подчиненными и не давать им распоясаться. Это же надо было придумать. Они реально хотели ограбить и убить целого младшего офицера армии лорда. Как по мне, до такого воистину гениального плана мог додуматься только безмозглый Шаор. Потому как любой старший офицер, услышав рассказ моей наложницы о тех сокровищах, которыми якобы я обладал, ржал бы, наверное, безостановочно целую неделю. Ведь даже у полусотника Журека нет и половины подобных артефактов системы. Но что-то я сильно задумался о жизнях ничтожных и глупых разбойников. Их век, в любом случае, всегда очень короток. Всего же с подчиненных Шаора мне удалось собрать 128 ОС. Главарь банды в этот момент все еще оставался жив. Получил ядовитым жалом под ребра самым первым, после чего и свалился на пол парализованным. Он, как настоящий командир, естественно, стоял позади всех с лампой в руках. Так и упал первым под ноги на деревянный пол, показывая своим примером, как нужно действовать при встрече с подготовленным воином, а именно, погибнуть, не сопротивляясь. Потому что это ничего не изменит. Просто умрешь уставшим, и, скорее всего, при этом навсегда покинешь этот мир намного более жестоким образом. Особенно меня порадовала их беспечность и неопытность, потому как, зайдя в спальню, все разбойники уставились на кровать. «Ну, хоть у кого-нибудь из них должна была промелькнуть мысль в их пустых головах проверить огромные шкафы у себя за спиной. Но это так, мелочи, просто очевидная тактическая безграмотность. А это их непрактичная мода не носить доспехи, кольчуги и шлемы просто приводила меня в восторг. Ну, что тут скажешь, обычные безмозглые разбойники». Но невозможно проконтролировать все удары противника. Какой-то обязательно пройдет вскользь или, наоборот, попадет именно в уязвимое место. Поэтому солдаты носят доспехи. Хороший комплект брони спасает жизнь чаще, чем даже заклинание лечения. Конечно же, мне очень сильно помог мой навык глаза тьмы, после того, как единственный источник света в подвале потух. А я продолжал видеть всех противников совершенно отчетливо. Наносить удар в уязвимые точки и калечить было особенно легко, а главное — приятно. Но, думаю, после прошедших трансформаций, даже прямое столкновение с этими головорезами кардинально ничего не изменило бы в окончательном результате. Сила и скорость были полностью на моей стороне. Да и хитиновый покров прекрасно защитил бы от ударов неподготовленных бандитов с дубинами и короткими кинжалами. Что касается трофеев, то сам Шаор изрядно меня порадовал. Не только эфранговой бездонной сумкой и коротким системным мечом, тоже эфранга, но и своим 14-м уровнем. Именно поэтому он был все еще жив. Я пока не планировал повышать свой уровень. Было несколько навыков, которые давно уже требовали улучшения. Но совершенствовать их сейчас был не самый подходящий момент. Например, модификация навыка владения мечом могла занять все полчаса. Или, например, навык «Хитиновый покров» уже даже сейчас может вызвать некоторые подозрения своей небывалой толщиной. С другой стороны, тело будет прикрыто доспехом, и особо оценить изменения никто не сможет. А на лице толщина хитина не столь заметна. Можно еще улучшить регенерацию. Пока я обдумывал возможные варианты трат очков системы, незаметно закончились бандиты. Получается, все ценное при беглом осмотре я уже собрал. Джун тем временем уже взяла себя в руки и начала более детально проверять погибших на предмет дорогостоящих трофеев. Этому вопросу было посвящено несколько наших тренировок. Где, как, а главное, зачем прячут заначки гоблины? Сейчас она аккуратно вспарывала ножом ремень с небольшим потайным карманом. Там лежало две золотые монеты. Многие держали самое ценное у себя под рукой, особенно если это что-то некрупное и незаконное. «Джун, сколько бандитов осталось в доме Шаора?» «Господин, их было четверо, но, возможно, я кого-то не видела», — сказала она, немного отвлекшись от снятия серебряного кольца с отрубленного пальца. «Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра выносливость? 25 ОС. Шанс удачи — 97%. Шанс смерти — 2%. Внимание! Успех! Лимит параметра «выносливость» увеличен до 10 единиц. 129 из 180 ОС». Взвесив все «за» и «против», я решил, что на данный момент это будет самое рациональное решение. И ударил коротким мечом в сердце Шаору. Конечно, можно было попытаться привести его в чувство и провести пулевой допрос с пристрастием. Но, вполне возможно, главарь бандитов в итоге все равно погибнет от моего яда, так и не очнувшись. И, ко всему прочему, совсем не факт, что он вообще обладает ценной информацией. Именно поэтому я решил не тратить зря время, ведь ночь уже скоро закончится. «Внимание! Вы получили 28 ОС, 157 из 180. Удивительно, но кровь практически не вытекала из раны. Значит, яд парализовал тело до такой степени, что все процессы в нем замедлились. Но думал я об этом, уже покидая пределы своего дома. До рассвета оставалось не больше пары часов. За это время нужно наведаться в теперь уже бывший дом Шаора и устранить последних свидетелей. Если оставить кого-то из них живых, они обязательно расскажут, у кого именно в гостях пропал главарь банды. А это может привести к совсем нежелательным последствиям уже лично для меня. Ну или как минимум, к лишнему вниманию к моей скромной персоне. А в свете недавних событий это мне точно ни к чему. В темноте ночи бежать было одно удовольствие. Особенно приятно ощущалось отсутствие брони. За долгие годы службы она была уже так привычна, что практически не ощущалась. Но вот стоило только ее снять, как это тут же вызвало неподдельное чувство легкости и стремительности. Хотя, возможно, это было вызвано просто улучшением моих характеристик. Минуя освещенные участки улицы, добрался до двухэтажного дома Шаора. Жил он роскошно и явно непосредством. Конечно, я понимал, что этот особняк ему не принадлежит, и главарю банды просто позволяли пользоваться всем этим поместьем, скорее всего, как оперативной базой. Но, думаю, достаток у него все же был больше моего в несколько раз. Лихо перебравшись через каменную стену, вернулся к калитке в ограде и постучал в нее изнутри. Все же характеристика силы в 8 единиц несколько раздвигала возможности моего передвижения в вертикальной плоскости. «Кто это там?» — обеспокоенно спросил один из охранников поместья. Двое гоблинов, дежуривших снаружи, бодро открыли калитку и, перехватив покрепче дубинки, вошли во двор. Первый и второй уровень, еще совсем молодые, лет по 15. Резкий удар в горло обрывает жизнь первого. «Внимание! Вы получили 2 ОС, 159 из 180. Короткий подшаг, и второй валится следом на каменную плитку. Он даже не понимает, что я был прямо за отворенной им же деревянной калиткой. «Внимание! Вы получили 4 ОС, 163 из 180». Кому-то может показаться это чрезмерно жестоким, но для меня это просто обыденность жизни. На заданиях мне приходилось делать вещи даже намного хуже этого, и не всегда для того, чтобы только выжить. Уже давно понятие жестокости у меня сменилось на необходимость. И меня сейчас все устраивает. Во всяком случае, до тех пор, пока я не начну получать от этого удовольствие. Вот тогда это будет означать, что старый десятник пошел не по тому пути. Обыск дома не принес ничего интересного. Да, как я и предполагал, обстановка внутри была не хуже, чем в домах некоторых аристократов. Дорогая деревянная мебель, шелковые простыни на кроватях, ажурные шторы на окнах. Как ни странно, в комнате слуг никого не было, и это откровенно радовало меня. Еще двое молодых подельников бесстыдно спали прямо на посту, пока их голова проливал кровь на смертельном задании от неизвестного попечителя этой их унылой богадельни, называемой «Банда». Спящих гоблинов резать было уже гадко. Но и будить приговоренных к смерти, чтобы сразу же заколоть, показалось мне еще более отвратительным. Они оба были второго уровня. «Внимание! Вы получили 4 ОС, 167 из 180. Внимание! Вы получили 4 ОС, 171 из 180». Обыскивая комнаты, старался максимально сильно разбрасывать вещи, создавая иллюзию поисков ценностей и тайника. На самом же деле я ничего не искал. По-настоящему дорогих трофеев здесь априори быть не должно. А если я не прав, то этот дом принадлежит таким гоблинам, а может и хоб-гоблинам, что знакомиться с ними у меня абсолютно точно нет никакого желания. Что бы я ни говорил о сокровищах в этом поместье, но в подвале таки обнаружился основательный массивный сундук. Сделан он был качественно, из металла, со внутренними замками и петлями. Для вида я 5 минут ковырял его топором, пытаясь вскрыть. Конечно, потратив еще примерно час, шанс открыть его все же был. Но это точно мне не нужно, потому как шуметь столько времени будет чрезвычайно опасно, а главное — глупо. Пока орудовал топором, воображение вырисовывало один артефакт системы за другим. Но здравый смысл и бездонная сумка Шаора, кстати, практически пустая, подсказывали мне, что в сундуке просто не может быть ничего по-настоящему ценного. Там и было-то немного золотых и серебряных монет, да всякая мелочевка. Даже полный сундук золота в перерасчете на ОС не мог стоить дорого, потому что все эти монеты были придуманы всего лишь как размен невероятно дорогим очкам системы. На этой, печальной для моей жадности ноте, сей спектакль я решил считать завершенным. Да и рассвет был уже близок, пора бы и возвращаться. Закинув трупы 4 последних разбойников, теперь несуществующей банды, в бездонную сумку, максимально скрытно отправился в обратный путь. Когда я вернулся к себе домой, то застал Джун всю в крови. Ее платье покрывали засохшие бурые пятна. Она несла ведра с водой из уличного колодца в дом и тихо угрюмо ворчала. «Я только перелез через забор, и нас разделяло довольно большое расстояние, для того, чтобы меня можно было услышать или тем более заметить в предрассветных сумерках». «Бросил меня одну. А вдруг еще кто-то придет? Может, у них был запасной план, а меня просто не посвятили в него?» Молодая гоблинка шла и продолжала тихо, раздраженно бурчать. «Бросил молодую, красивую девушку тягать этих тяжелых мертвецов, а у самого силы через край. Вон, какой здоровенный стал. Наверное, мог бы и одной рукой их в колодец забросить, а я все руки пообрывала». «Все ли готово?» — спросил я, подойдя со спины почти вплотную к ней. Стоит все же похвалить Джун. Она не вскрикнула. Подпрыгнула, конечно, высоко, и выронила ведра, но при этом не закричала от страха. Груз моей наложницы я легко подхватил и поставил на землю. «Господин, простите, простите меня! На самом деле я так не думаю!» Начала причитать она, поворачиваясь в мою сторону. Я крепко схватил ее сзади за плечи, не давая повернуться. Джун пискнула и обмякла в моих руках. «Господин, простите, прошу, не убивайте меня! Прошу, простите!» В панике зашептала моя наложница, уже практически впадая в истерику. Поняв, что сейчас от нее ничего путного не добиться, опустил ее на землю. «В комнату до утра не заходи и приготовь плотный завтрак, пока свободно. Приберешься, когда меня не будет дома», — произнес я ледяным тоном. «Это насколько же она меня боится? Хорошо еще я не стал показывать ей свое новое лицо сегодня в полутьме. Ведь у нее могло и сердце не выдержать такого количества переживаний. А днем, думаю, не так уж и страшно я буду выглядеть. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться». Заперев за собой дверь в спальне, обратил внимание, что здесь было уже достаточно чисто. «Может, полы посильнее вымыть от крови, и даже не догадаешься о кровавой бойне, произошедшей здесь сегодня ночью». Открыв крышку колодца и забросив в него тела еще четырех гоблинов, оказалось, что трупы разбойников забили пространство на 5 локтей в высоту. Не зря рабочие, что делали этот огромный колодец, пытались сначала со мной спорить, доказывая, что для небольшого дома такой проект будет избыточен. Как же они ошибались! Глядя на количество тел, что сейчас находились на дне, я подумывал, что стоило тогда работникам немного доплатить и углубить колодец еще на 5 локтей. Но что сделано, то сделано. Придется пользоваться в ближайшее время тем, что есть. Достал алхимическую сферу, активировал ее поворотом кольца и бросил на трупы. Небольшой хлопок и густая зеленая субстанция растекается по телам. Вверх потянуло гнилью, поэтому я быстро закрыл плотную деревянную крышку колодца. Через 2 часа кислота уничтожит все следы, а на крайний случай дома у меня было еще 2 таких алхимических сферы. Это, конечно, довольно дорогая боевая алхимия, но из-за своей опасности редко кем используется. Субстанция подвижна 2 часа. За это время ветер может далеко разнести состав, а для самых хитрых у магов есть простейшее заклинание «воздушный кулак». Да и действует сама кислота далеко не мгновенно. Очень узкоспециализированное оружие с небольшим коридором эффективного применения. Проверил еще раз кучку бижутерии и монет. Из колец и амулетов ничего ценного не попалось. Системная справка тоже никак не отреагировала на драгоценности. Это, конечно, не полноценный навык идентификации, но для распознавания простейших артефактов системы даже этого должно было хватить. А вот по деньгам вышло очень неплохо. Тут было 5 лет содержания моего дома, а может и больше. Теперь не придется думать об этом, как минимум в ближайшее время. В противовес золотым монетам, решение по сэкономленным свободным АЭС было куда как сложнее. Ни одно из улучшений на данный момент имеющихся у меня навыков не приведет к резкому росту силы. Но и оставлять такое количество тоже нельзя. Выбор стоял между навыками «Хитиновый покров», «Малая регенерация» и «Владение мечом». Все они были уже улучшены, и каждый из них можно было гипотетически довести в итоге до И-ранга. Но если хитиновый покров перейдет в И-ранг, то это будет уже хитиновая броня. А ее описание четко указывало на летальный исход. Поэтому, думаю, в этом направлении пока мест повременить. Когда улучшу характеристики живучесть и выносливость, скорее всего, шанс смерти при изучении таких опасных навыков должен уменьшиться. А вот малая регенерация изначально была заточена на противодействие ядам и не несла мгновенных выгод от своего улучшения. Еще была мысль улучшить навык ядовитое жало. Существовал немаленький шанс превратить его в дистанционное оружие, но я подозревал, что оно как-то завязано на регенерацию тела. Выбор, конечно, был не из простых. Тут требовалось продумывать на несколько шагов вперед и не забывать о том, что, скорее всего, в ближайшее время новые ОС заработать не получится. Внимание! Вы хотите улучшить навык ядовитое жало? 2 из 5. 40 ОС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Прочность жала, а также скорость удара увеличены. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивает силу яда. 2. Незначительно повышает скорость удара жалом. 3. Во время удара из жала выстреливает игла с ядом. Скорость восстановления иглы зависит от характеристик организма и уровня регенерации. 4. Незначительно повышается прочность жала. 131 из 180. Прочитав все варианты несколько раз, я пришел к выводу, что подобный шанс нужно обязательно использовать. Поэтому выбираю 3 пункт. Руку охватывает судорога. Внутри словно черви начали шевелиться. Правое предплечье набухает, Хитин на поверхности начинает трескаться, а в крупных щелях отчетливо видны оголенные мышцы. И кажется, что вот сейчас все затянется, как было. Но боль проходит, а я все продолжаю смотреть на лопнувшие чешуйки хитина. А вот это уже крайне неприятный поворот событий. Получается, при изменении тела хитиновый покров не восстанавливается мгновенно. Но хорошо, хоть кровь не потекла из всех щелей. Немного отойдя от боли и подавив внутри себя раздражение, я перешел непосредственно к проверке изменений навыка. Медленно выдвигаю из ладони жало. Оно стало чуть толще и даже на вид прочнее. Визуально, словно покрывшись металлом и на гранях отливая стальным блеском. А может, это яд на поверхности дает такой эффект? Не спеша, втягиваю его назад. Затем пытаюсь прицелиться в широкую деревянную ножку кровати. Мышцы напрягаются, скручиваясь вокруг костей предплечья. Громкий щелчок, словно из арбалета выпустили болт. Игла втыкается чуть ниже, чем место, куда я хотел попасть, почти у самого пола. В плотное дерево снаряд вошел наполовину. С учетом того, что длина иглы равна примерно ладони, результат, скажем так, средний. Думаю, легкий доспех из кожи, может быть, и пробьет. Но опять же, с какой дистанции? Сейчас выстрел произведен с 5 шагов, а что будет на 20, а на 50? По ощущениям, иглы в руке у меня больше нет, и когда она восстановится, точно сказать сложно. Так-то базовые знания применения улучшенного навыка в моей голове появились благодаря системе. Но вот тонкости, связанные именно с моим организмом, а также уровнем регенерации тела, вносили некоторые нюансы. Поэтому точно сказать, когда игла восстановится, было невозможно. Это может быть час, а может и целый месяц. Но как неожиданное оружие, очень даже неплохо. Конечно, хотелось бы магический навык, без этих ограничений физического тела. Накопил ману, выстрелил. Не надо каждый раз снаряд растить внутри собственного организма. Но тут уж ничего не поделать, ведь мой навык F-ранга, и этим все сказано. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малая регенерация» 3 из 5, 60 ОС? Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивает регенерацию тела, но повышает расход питательных веществ в организме. Второе. Повышается скорость воспроизводства костяных игл. Третье. Появляется среднее сопротивление ядам. Четвертое. Незначительно уменьшается потребность организма в питательных веществах. 71 из 180. Неудивительно, что из списка пропал пункт с регенерацией кожи. Ведь ее у меня как бы уже и нет. Почти, конечно, но все же. Был соблазн выбрать второй пункт. Но кто сказал, что после этого я смогу стрелять ими, как из колчана, стрелами? Да и смысла в этом особого не просматривается. Не настолько иглы летальны, чтобы всерьез надеяться победить только с помощью них. И, честно говоря, точность слегка расстроила. Конечно, можно потренироваться, но как часто будут появляться снаряды для таких тренировок? А вот сопротивление ядам — это, я думаю, универсальное решение. Понятное дело, что в навыке F-ранга сопротивление ядам будет в любом случае довольно посредственным. Но это точно лучше, чем ничего. Выбираю третий пункт. Легкая дрожь длилась 2 удара сердца. И все. Это даже обескуражило меня. Уже инстинктивно готовишься к болевым ощущениям, а тут такое разочарование. Наверное, нечто подобное случилось впервые за все годы моей жизни. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ядовитое жало» 3 из 5, 60 ОС? Да, нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Прочность жала, а также скорость удара и скорость полета иглы увеличены. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивает силу яда. Второе. Незначительно повышается скорость полета иглы. Третье. Количество игл увеличивается до 3. Скорость восстановления иглы зависит от характеристик организма и уровня регенерации. Четвертое. Незначительно повышается прочность игл. 11 из 180. Словно сама система услышала меня, предложив новые варианты улучшения навыка. Хотел дополнительные иглы для тренировок? Получай. Но если серьезно, то даже увеличив количество с 1 всего до 3 снарядов, навык выходит на совершенно другой уровень с точки зрения его боевой эффективности, а также способов применения. Поэтому я выбираю именно третий пункт. Всю правую руку словно окунают в жидкий огонь. Вспышка боли была такой сильной, что ноги подкашиваются, и я падаю на пол. В этот раз черви внутри предплечья решили не стесняться и повеселиться на славу. 10 минут руку выворачивало и крутило. Кости с отчетливым хрустом ломались и срастались вновь. Кисть сгибалась под неестественными углами, а сквозь трещины в хитине толчками потекла кровь. Было видно, как в предплечье что-то пульсирует. Но что самое скверное, правая рука после всех этих трансформаций явно прибавила в объеме. Когда все закончилось, я не сразу пришел в себя. В итоге стало понятно, что это улучшение было сделано абсолютно точно зря. Теперь руки отличались по размеру, и подобное обстоятельство будет непросто объяснить, если у старших офицеров появятся вопросы. И стоили ли эти иглы опасности быть раскрытым, сказать сложно. Но назад все уже не вернуть. Да и когда хитин на руке зарастет, тоже непонятно. Это не кожа, когда порез затягивается достаточно быстро. Возможно, на мое необдуманное решение повлияла бессонная ночь или, что куда ближе к истине, большое количество поглощенных очков системы слегка затуманили мой разум. Обдумывая произошедшее, я отчетливо понимал, что стоило более осторожно подходить к улучшению своего тела. Конечно, доспех в большей степени скроет мою оплошность, но опасность быть раскрытым все же реально присутствовала. Благо, печальные мысли недолго занимали мою голову. Потому как пришел просто дикий звериный голод, и его нужно было утолять. Но сначала я убрал все ценности в бездонную сумку, а ее замкнул в металлический сейф, расположенный под кроватью. Надеюсь, этого будет достаточно для сокрытия следов убийства. Конечно, для обыска дома должны быть веские доказательства. Ну или хотя бы один труп в наличии, чтобы набраться храбрости вскрывать сейф младшего офицера. Но опять же, все зависит, кто именно стоял за этими шелудивыми псами Шаора. Если это один из сотников, то неприятности в любом случае будут иметь место. В том или ином виде. А вот какой-нибудь полусотник или тем более интендант вряд ли вообще сможет связать меня с гибелью одной из банд нашего города. Но опять же, разговор в большей степени идет о штрафе и его размере, но никак не о моей жизни. Ведь за убийство гражданских офицеров не казнят, пусть даже и младших. Одевшись в походный плащ, я поднялся на кухню. Уже рассвело, и все масляные лампы были потушены. Джун что-то нервно шинковала на разделочной доске. В горшках на печи вкусно парила каша. А она снова что-то недовольно бурчала себе под нос, и, похоже, эту ее привычку искоренить просто невозможно. «Как можно было так опозориться? Что господин обо мне подумает?» Обескураженно шептала она, при этом силой разрезая стебли салата. «Пожалуйста, не убивайте!» Как будто передразнивая саму себя, фыркнула она под нос. «Да если бы господин хотел тебя убить, ты бы даже не заметила этого, как вчерашние тупоголовые гоблины!» Продолжала Джун выговаривать сама себе. «Теперь господин точно меня выгонит. Зачем ему такая наложница, которая даже язык за зубами держать не может?» «Джун, накрывай на стол!» — произнес я, проходя за обеденный стол. В очередной раз ее выдержке, в отличие от восприятия, можно было даже позавидовать. От испуга она только уронила нож, но при этом успела прикрыть рот руками, поэтому вскрик был почти не слышен. Мгновение она собиралась с мыслями. «Простите, господин, сейчас же накрою!» Слегка паническим голосом сказала моя наложница, по-прежнему стоя ко мне спиной. «Приготовься и поворачивайся медленно. Теперь я выгляжу немного более пугающе, чем обычно. Но это уже никак не изменить. Поэтому привыкай потихоньку. При свете дня это будет не так страшно». Слегка хриплым голосом произнес я. Мне никак не удавалось привыкнуть к отсутствию губ, да и с гортанью тоже произошли некоторые изменения. Тембр был как неживой и какой-то холодный. Старался произнести слова тише, хрипел. Чуть громче, начинал клокотать и пощелкивать, словно арахнит. Тем не менее, Джун медленно повернулась в мою сторону. Ее и так большие красивые глаза сейчас словно вылезли из орбит, а губы мелко задрожали, что делало ее в этот момент еще милее, чем обычно. Наверное, так она выглядела еще моложе, словно подросток. «Господин, простите!» Упала она на колени. «Простите!» Кажется, все-таки нужно ее вразумлять. Встав из-за стола и взяв из шкафа бутыль с вином, я подхватил дрожащую и медленно отползающую от меня Джун. Она на мгновение только вздумала начать визжать и вырываться, но, предвидев это, я гаркнул во весь голос. «Пей!» Она нехотя, но все же выпила целую бутылку одним залпом. Продолжая держать ее на весу одной рукой, посадил прямо на разделочный стол. «Ты что это удумала? Какого нургла с тобой происходит? Что за неисполнительность и непослушание? Я думал, мы уже прошли этот этап с наказанием розгами. Или это не так?» Вкрадчиво спросил я. Неожиданно она заерзала пятой точкой, недавно упомянутой. Все же выпитый крепкий алкоголь не только обжег горло, но и встряхнул мысли в ее голове. Взгляд стал более осмысленный, при этом я держал ее так, чтобы она не могла отвернуться от моего лица. Наверное, зрелище было очень пугающее, когда в локте от тебя стоит недовольный крупный арахнит. Но Джун справилась, и этот факт меня, честно говоря, радовал. «Господин, а можно потрогать ваше лицо?» Совершенно непоследовательно спросила она, протягивая свою руку. Конечно, все это детское баловство, и надо было сразу отходить ее розгами, а не тратить дорогое вино. Но, наверное, я стал смягчаться на ее счет, постепенно привыкая к тому факту, что дома меня кто-то ждет. Она дотронулась до щеки, затем до носа. Внезапно смутилась и опустила взгляд. Но все это, вино на голодный желудок и бессонная ночь, начали потихоньку брать над ней верх. Я молча вернулся за стол. Но, глядя, как Джун неловко спрыгнула на пол, понял, что нормально поесть прямо сейчас однозначно не получится. Она, правда, еще попыталась на практически негнущихся ногах взять непослушными руками поднос, но это явно была уже агония. Подхватив ее на руки, отнес в гостиную и аккуратно положил на диван. А ведь есть хотелось все больше. Взяв подготовленную сумку для торговца, пару ломтей хлеба и кусок вяленого мяса побольше, после чего отправился в центр нашего города. Сегодня мне обязательно нужно продать старый средний доспех, а взамен подобрать что-нибудь достойное. Может быть, даже временно. Но приходить на службу в халате или плаще... будет слишком, даже для такого старого десятника, как я. Как минимум, это породит абсолютно ненужные мне слухи. Путь был не близкий, не меньше часа пешком. Как раз по дороге можно будет нормально позавтракать в харчевне, так как взятая мной дома еда быстро провалилась в желудок и словно бы мгновенно в нем растворилась. Утро еще толком не наступило, и посетителей в харчевне можно было сказать раз-два и обчелся. Хозяин за стойкой был старым опытным гоблином, и ему хватило ума не заглядывать под заранее глубоко натянутый капюшон. Ведь имя посетителя можно узнать, воспользовавшись просто системной справкой. «Господин десятник, доброе утро. Рад вас видеть в добром здравии. Желаете перекусить или выпить?» — произнес трактирщик уважительно. «Здравствуй, Зур. Ты что, еще жив, доходяга? Как там твое здоровье?» — произнес я хрипло. «Спасибо, господин десятник. Барахтаемся потихоньку». Невесело ответил трактирщик. «Тогда три порции жаркого с кашей. Да побольше. И живее. Я спешу». Прошипел я, наклоняясь к нему поближе. Я любил захаживать именно в этот трактир. И вовсе не потому, что здесь готовили лучше, чем в других подобных заведениях. Нет, причиной тому был ее хозяин. Мы не были друзьями или хотя бы хорошими знакомыми, но этому гоблину довелось почти год прослужить под моим началом, лет эдак 20 назад. Разница в возрасте у нас примерно 5 лет, не так чтобы много, но тоже существенно. Так вот, в отличие от меня, он, после удачного завершения первого контракта, бесповоротно решил никогда больше не возвращаться в армию лорда. И это, несмотря на то, что ему удалось достичь 10-го уровня, что является прекрасным результатом. Уж не знаю всех подробностей, как этому скряге посчастливилось не потратить все заработанные средства, но ему удалось открыть данный трактир, посвятив практически всю свою жизнь этому делу. И мне всегда было интересно сравнивать его судьбу со своей собственной. Наверное, в этом я находил какое-то злое удовлетворение, оправдывая свои собственные поступки. Особенно сейчас, когда наше время подходит к концу. На старости лет часто вспоминаешь решения, принятые в молодости, и смотришь на них с высоты прожитой жизни. Вот и сейчас, глядя на этого крепкого старика, я пытался понять, кто из нас поступил верно. И, честно говоря, глядя на усталое и постаревшее лицо Зура, ответить на данный вопрос лично мне было крайне сложно. А может, верного ответа вообще не существовало. Три монеты легли на стол, после чего я удобно расселся за угловым столом в ожидании еды. Но неопытный молодой помощник, принеся поднос, совершил роковую для себя ошибку. Поставив снедь на стол, он слегка согнул колени и заглянул под капюшон. Конечно, я понимал, что абсолютно все гоблины, мои соотечественники, будут тяжело привыкать к моему столь неординарному внешнему виду. Но если это будет повторяться повсеместно, или того хуже, мои собственные подчиненные будут падать вот так на пол от страха, как сделал этот неуклюжий гоблиненок, то ситуация вполне может начать сильно напрягать. Хотя, возможно, мне даже начнет это нравиться. Ведь, вызывая страх у других, это создает чувство превосходства над ними. Конечно, мнимое, потому что меня побаивались и раньше. Но это так, мысли на отвлеченные темы. Потому что какая мне разница, что думают о моем внешнем виде простые горожане или же рядовые солдаты? Главное, что по-другому мне было просто не выжить. Никто бы не поверил мне, что после увеличения характеристики силы все шрамы на лице пропали. Такого просто не бывает. И тут бы уже начали разбираться. Ведь именно на лицо все обращают внимание. Легкий удар по щеке молодому гоблину на мгновение сотряс его, несомненно, пустую голову. «Не мешай мне наслаждаться едой своими криками!» Недовольно прошипел я, слегка нависая над ним. «Господин, простите!» Тихо скуля, он пополз прочь. Я немного переоценил свой голод и даже не смог съесть всю заказанную еду. А посетители тем временем постепенно заполняли зал, но хозяин трактира аккуратно всех предупреждал обо мне. В итоге в мою сторону старались даже не смотреть. С одной стороны, системная справка четко показывала мое имя и метку младшего офицера. С другой стороны, внешне меня было уже не узнать. Уходя, я бросил еще одну монету хозяину таверны в благодарность за проявленную предусмотрительность. Не поступи он так, и пришлось бы сломать кому-нибудь нос для острастки или даже отрезать ухо.